8 августа. Помилуй Бог, дорогой Вильгельм. Я вовсе не тебя имел в виду, броня людей, требующих покорности судьбе. Верь мне, я попросту не подумал о том, что и ты можешь придерживаться схожего мнения. И в сущности ты прав. Одного лишь не учел ты, дорогой друг мой. В жизни редки случаи, когда все можно решить посредством формулы «либо-либо». Чувства и поступки наши столь многообразны, оттенки и разновидности их столь же многочисленны, сколько градации меж орлиным и вздернутым носом. Словом, ты не станешь сердиться на меня, если, признав всю справедливость твоих аргументов, я все же предпочту ускользнуть в маленькую щелочку между двумя «либо». Либо говоришь ты, у меня есть надежда получить руку и сердце Лоты, либо таковой нет. Первым случаем надлежит мне стремиться к цели, добиваться исполнения своих желаний, во втором — попытаться избавиться от мучительного чувства, которое грозит истощить все мои силы. Друг мой, легко сказать «избавиться». Можешь ли ты потребовать от несчастного, чья жизнь неудержимо тает под натиском жестокой, коварной болезни, чтобы он положил конец своим страданиям, свою рукою вонзив себе в сердце кинжал? Ведь мука, истощающая его силы, лишает его и мужества, решимости избавиться от этих страданий. Ты, впрочем, можешь ответить в тон мне другим сравнением. Разве не разумнее отсечь больную руку, нежели страхом и медлительностью обречь всего себя на верную гибель? Не знаю, право. Однако довольно нам дразнить друг друга сравнениями. Да, Вильгельм, порой я ощущаю приливы такого целебного, избавительного мужества. Если б знал куда, то, не раздумывая, бежал бы. Вечером. Дневник мой, забытый мною с некоторых пор, вновь попался мне сегодня в руки, и меня вдруг поразило, что я сам вполне осознанно, шаг за шагом, шел в эту западню. Что, ясно видя свое состояние, я все же действовал как дитя, и даже теперь, когда все представляется мне с еще большей отчетливостью, я не замечаю в себе ни малейших признаков исправления. 10 августа. Не будь я глупцом, я мог бы пребывать в постоянном блаженстве. Редко обстоятельства складываются столь счастливо, редко судьба благоприятствует человеку столь явно. Ах, как это верно, что счастье наше зависит от нас самих. Казалось бы, чего еще желать? Я принят как свой в прекраснейшей семье, старик любит меня как сына, малыши как отца, а Лота... Альберт, добрейшая душа, не омрачает моего счастья никакими изъявлениями недовольства или враждебности, но, напротив, осыпает меня знаками искренней дружбы. После Лоты нет у него во всем свете существа ближе меня. Вильгельм, ты бы заслушался наших трогательных речей, когда мы, гуляя вдвоем, беседуем о Лоте. Нет ничего нелепее этой дружбы, и все же ко мне часто приходят светлые слезы умиления. Он рассказывает мне о том, как добрая матушка ее, сходя в гроб, поручила Лоте хозяйство и детей, а Лоту — его заботам. Как с той поры она совершенно переменилась, как перед лицом горя, в неустанных хлопотах по дому, стала она настоящей матерью, и ни единый миг ее жизни не проходит без деятельной любви, без труда, но при этом не утратила она своего веселого, легкого нрава. Я молча слушаю его, срываю придорожные цветы, заботливо соединяю их в букет и... бросаю в медленно струящийся мимо поток, а потом провожаю взглядом до ближайшей излучины. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется в здешних краях, получив должность и изрядное жалование от двора, при котором принят он более чем благосклонно. Немного видел я людей, могущих сравниться с ним в основательности и усердии к делам. 12 августа. Да, несомненно, Альберт лучший из людей в подлунном мире. Вчера вышла у нас с ним удивительная сцена. Я заехал к нему, чтобы проститься. Мне пришла охота отправиться верхом в горы, откуда я тебе и пишу. И вот, расхаживая взад-вперед по его комнате, вдруг обратил я внимание на его пистолеты. «Не одолжишь ли мне на дорогу свои пистолеты?» — сказал я. «Сделай милость», — отвечал он, — «если возьмешь на себя труд зарядить их. У меня висят они лишь про форма, ради формы, для видимости». Я снял со стены один пистолет, а он между тем продолжал. С тех пор, как моя осторожность сыграла со мной коварную шутку, я решил вовсе не брать их в руки. Я изъявил желание услышать ее историю. Однажды прожил я месяца 4 у одного приятеля в деревне, — стал он рассказывать. Среди вещей моих была пара незаряженных карманных пистолетов, и я спал спокойно. Однажды в дождливый полдень, праздно сидя в комнате, надумал я вдруг, сам не знаю как, зарядить оружие, рассудив, что сия мера окажется не лишнюю, если кому-нибудь вздумается напасть на нас. Ты ведь знаешь, как это бывает. Я дал их слуге, приказав вычистить и зарядить. Он же принялся дурачиться с девушками и пугать их. Один пистолет каким-то чудом возьми, да и выстрели, а в стволе оказался шомпол, который угодил одной девушке в правую руку, повредив большой палец. Вдобавок к отчаянным крикам, слезам и причитаниям, мне выпало еще и удовольствие оплатить услуги лекаря. С той поры я держу оружие незаряженным. Друг мой, какой прок в осторожности! Опасность ею не отвратишь. А, впрочем, как тебе уже известно, я люблю его. И все в нем устраивает меня, если не считать этих впрочем. Ведь само собой разумеется, что всякое общее правило имеет и исключение. Но уж таков этот человек. Решив, что сказал нечто необдуманное, нечто чересчур общее, некую полуистину, он тотчас спешит с оговорками, уточнениями, разъяснениями и прибавлениями и не успокоится, пока от сути не останется и следа. Он и в этот раз сильно углубился в предмет, в конце концов я перестал слушать и вдруг, забавы ради, приставил пистолет ко лбу. «Фу!» — воскликнул Альберт, отнимая у меня пистолет. «Что за ребячество?» «Но ведь он не заряжен», — оправдывался я. «И что же из того?» — сердито молвил он. «Я не могу даже думать о том, что люди способны дойти до такого безумия, чтобы застрелиться. Одна лишь мысль об этом вызывает во мне отвращение». «Удивительные существа эти люди, раз уж мы заговорили о них», — воскликнул я. «Как скоро они на определение? Это безумие, а это умно, это хорошо, а это дурно. Какой прок от определений? А подумали ли эти люди о скрытых предпосылках того или иного поступка? Знают ли они, наверное, причины, по которым сей поступок был совершен и даже должен был быть совершен? Будь так, они не стали бы торопиться со столь категоричными суждениями». «Однако ты не можешь не признать, — отвечал Альберт, — что иные поступки по самой сути своей порочны, независимо от причин, по которым они были совершены». Я кивнул, пожав плечами. «Но и здесь, дорогой мой, — поспешил я прибавить, — встречаются исключения. Верно, воровство есть порок, но если человек выходит с дубинкой на большую дорогу, чтобы спасти от голодной смерти себя и своих близких, чего он заслуживает? Сострадание или кары? Кто первым бросит камень супруга, который в приступе праведного гнева предает смерти свою неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или впадшую девушку, которая в минуту искушения не нашла в себе достаточно сил противиться могучему призыву любви? Даже наши хладнокровные, глухие к мольбам судьи порой смягчаются и отменяют наказание». «Это совсем другое», — сказал Альберт, «потому что человек, увлекаемый своими страстями, теряет рассудок и уже не властен над собой, и мы смотрим на него как на пьяного, как на безумца». «О, благоразумный!» — воскликнул я с улыбкой. «Страсть, опьянение, безумие! Вы смотрите на все это с такой невозмутимостью, так безучастно, вы поборники нравственности, броните пьяницу, презираете безумца, проходите мимо как пастор и благодарите Бога как фарисей за то, что вы не такие, как они. Я не раз бывал пьян. Страсти мои часто приводили меня на грань безумия, но я не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо это помогло мне понять, отчего людей, выдающихся, создающих нечто великое, нечто кажущееся невозможным, собратья и всегда рады были объявить пьяницами и безумцами. Тоже и в обычной жизни. Горько видеть и слышать, как любой более или менее вольный, благородный, неожиданный поступок немедленно становится поводом для возмущения. «Да он пьян! Да он сумасброд! Стыдитесь, трезвенники! Стыдитесь, мудрецы!» «Ну вот, опять ты со своими фантазиями», — отвечал Альберт. «Ты все преувеличиваешь, а между тем ты не прав уже хотя бы в том, что самоубийство, о коем идет у нас речь, сравниваешь с великими деяниями, ибо оно есть не что иное, как слабость. Разумеется, легче умереть, нежели стойко нести бремя жизни, полной тягот и лишений». Я готов был уже оборвать разговор, поскольку терпеть не могу, когда собеседник на мою искренность и горячность отвечает пустыми прописными истинами. Однако я сдержался, так как подобные рассуждения не были мне в диковинку и уже не злили меня, как прежде. «Ты называешь это слабостью?» — возразил я оживленно. «Сделай одолжение, не суди по одной лишь внешней стороне явления. Назовешь ли ты слабым народ, стонущий под непосильным игом тирана, если он в конце концов, не выдержав, восстает и разрывает свои цепи? Человек, объятый ужасом от того, что в доме у него вспыхнул пожар, напрягает все свои силы и с легкостью выносит из огня тяжести, кои в обычных условиях едва ли сдвинул бы с места. Или другой, придя в ярость от нанесенного ему оскорбления, бросается один на шестерых и одолевает их. Это, по-твоему, тоже слабость? Друг мой, если напряжение есть сила, то отчего же чрезмерное усилие должно быть ее противоположностью? Альберт, посмотрев на меня, сказал: «Не сердись на меня, но примеры, приведенные тобой, кажутся мне весьма неудачными». «Возможно», — ответил я. Мне не раз доводилось слышать критику по адресу моей манеры изъясняться, которая будто бы временами напоминает пустую болтовню. Давай же попробуем иным способом вообразить чувство человека, решившегося сбросить для многих иных весьма приятное бремя жизни. Ибо лишь проникнувшись сочувственным пониманием, обретаем мы право судить о том или ином деле. Человеческая природа имеет свои пределы. Она способна переносить радости, боли, страдания лишь до определенной степени и гибнет, как только они превышают допустимый предел. Стало быть, вопрос не в том, силен или слаб человек, но в том, достанет ли у него сил вытерпеть меру выпавшего ему страдания, будь то душевные или телесные муки. И, по моему мнению, объявлять самоубийцу трусом столь же нелепо, сколь непозволительно винить в малодушии человека, умершего от горячки. «Парадоксально! Слишком парадоксально!» — воскликнул Альберт. «Не так уж парадоксально, как тебе кажется», — сказал я. «Согласись, смертельную болезнью мы называем то состояние человека, при котором природа его настолько поражена, что силы отчасти истощены, отчасти подорваны и не могут уже восстановить прежнего, обычного течения жизни, произведя некий благотворный переворот. А теперь, дорогой мой, перенесем это в область духа. Посмотри на человека во всей ограниченности его силы возможностей, на то, как действуют на него впечатления, как идеи овладевают всеми его помыслами, и час от часу растущая страсть в конце концов лишает его рассудка и ведет в погибель. Как бы отчетливо ни видел невозмутимый, благоразумный человек опасные состояния своего ближнего, тщетны будут любые попытки его увещевать несчастного. Так же, как тщетны будут старания здорового человека, стоящего у постели больного, вдохнуть в страждущего хотя бы каплю бодрости. Альберт объявил все это слишком отвлеченными рассуждениями. Я напомнил ему о девушке-утопленнице, которую недавно выловили в реке, и повторил ее историю. Славное юное существо, выросшее в удушающем тесном кругу каждодневных хозяйственных хлопот, в беспросветном домашнем рабстве, не знавшее иных радостей, кроме воскресных прогулок в скромном, доставшемся ценою долгих усилий уборе, в обществе таких же неизбалованных судьбой подруг, да, пожалуй, танцев по большим праздникам, а еще живейшее участие в женских пересудах, коих предметом обыкновенно служит какая-нибудь ссора или сплетня. И вот пламенная натура ее чувствует вдруг таившееся доселе желание, день за днем возбуждаемой лестью мужчин. Прежние радости кажутся ей уже скучны, и, наконец, она встречает человека, коему ее неудержимо влечет неведомые ей чувства, и с коим она отныне связывает все свои чаяния, позабыв обо всем на свете, не слыша и не видя ничего вокруг, не чувствуя ничего, кроме него, единственного, неповторимого, сгорая от тоски по нему. Не испорченная пустыми забавами, привычными для ветреных кокеток, она устремляется к цели своей страсти прямою дорогой. Она желает принадлежать ему, в вечном союзе с ним познать всю глубину счастья, коего ей так недостает, насладиться разом всеми радостями, по которым истомилось ее сердце. Расточаемые ее избранником обеты, которые укрепляют ее в самых смелых надеждах, пылкие ласки, разжигающие ее вожделение, совершенно ослепляют ее душу. Сознание ее затуманено, она словно парит над землей в предвкушении долгожданного блаженства. Напряжение ее доходит уже до высшей своей степени. Наконец она простирает руки, чтобы объять мечту, и тут избранник покидает ее. Окаменевшая, объятая ледяным бесчувствием, стоит она на краю пропасти. Вокруг один лишь мрак, нет ни проблеска надежды, ни искры утешения, ни путеводной звезды. Ведь ее покинул тот, в ком полагала она всю свою жизнь. Она не видит бескрайнего мира, раскинувшегося перед нею, не видит многих других, могущих восполнить ее утрату. Она чувствует себя одинокой, покинутой всеми на свете. И вот в слепоте своей, раздавленной страшной бедой, бросается она вниз, чтобы задушить свою боль в лоне смерти. Вот, Альберт, эта история случилась уже со многими. Скажи мне, разве это не подобно болезни? Природа не находит выхода из лабиринта спутавшихся, противодействующих друг другу сил, и человек умирает. И горе тому, кто, глядя на эту трагедию, говорит: «Безумица! Стоило ей немного подождать, довериться времени, отчаяние отступило бы, другой пришел бы и утешил ее». Это все равно, что сказать: «Безумец умер от горячки». Стоило ему немного подождать, пока силы его вернутся, жизненные соки вновь придут в равновесие, уляжется волнение крови, и все было бы хорошо, и он жил бы по сей день. Альберт, которому и это сравнение показалось неубедительным, принялся возражать мне, и в числе прочих аргументов привел следующий. «Я говорил всего лишь об одной простодушной девушке. Человеку уже разумному, не столь ограниченному, который видит шире и глубже, он при всем желании не находит оправдания». «Друг мой!» — воскликнул я. «Человек есть человек, и те крохи разума, коими располагает тот или иной, либо вовсе бесполезны, либо не играют особой роли, когда разгорается страсть и теснит его границы человеческой природы. Тем паче ежели...» «Но об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце мое было переполнено от избытка чувств, и мы расстались, так и не поняв друг друга. Что, впрочем, неудивительно, ибо понимание меж людей всегда было редкостью. 15 августа. Поистине, ничего на свете так не повышает ценность человека, как любовь. Я чувствую, что Лота не хотела бы потерять меня, да и дети не мыслят уже своего существования без моего каждодневного присутствия. Сегодня я приехал в замок, чтобы настроить ее фортепиано. Однако до этого дело так и не дошло, поскольку дети неотступно ходили за мною по пятам, требуя рассказать им сказку. В конце концов, Лота сама посоветовала мне исполнить их просьбу. Я рассказал им любимую их сказку о принцессе, которой прислуживали одни руки без тела. Уверяю тебя, что в роли сказочника я многому у них учусь и не перестаю удивляться тому действию, которое на них производит услышанное. Порой, рассказывая им какую-нибудь сказку во второй раз, я забываю ту или иную деталь, которую сам же выдумал на ходу, и заменяю ее другой, но они тотчас же поправляют меня, указывая, что в прошлый раз было иначе, так что мне теперь приходится учиться рассказывать их в неизменном виде, одним и тем же тоном нараспев. На этом примере я пришел к полезному заключению, что вторым исправленным изданием автор неизбежно вредит своему произведению, как бы ни шлифовал и не оттачивал он его форму. Первые впечатления всегда ярче и отчетливее последующих. Человек устроен так, что охотно верит в любые небылицы, и они так быстро и прочно укореняются в его сознании, что напрасны будут все попытки изгладить или вытравить их. 18 августа. А чего же так бывает в жизни, что источник блаженства превращается в источник страданий? Широкое, горячее чувство упоения живой природой, возносившее меня на лучезарные высоты, превращавшее окружающий мир в рай, теперь обернулось для меня невыносимой мукой, злым духом, преследующим меня повсюду. Прежде, когда я обозревал с высокой скалы холмы за рекой и зеленую равнину, и все распускалось и цвело, когда я видел горы от подножия до вершин, покрытые высоким густым лесом, маленькие долины, осеняемые светлыми рощами, а тихоструйная река медленно катила свои воды меж сонно лепечущих тростниковых зарослей, отражая жемчужные паруса облаков, раздуваемых ласковым дыханием вечернего ветра. Когда я слушал пение птиц под пологом леса или наблюдал пляску несметных полчищ крохотных мошек в багровых лучах заходящего солнца, последний отблеск которого высвечивал в траве гудящего жука, и жужжание, и таинственное потрескивание вокруг притягивало мой взор к земле, и мох под моими ногами, упорно добывающий скудную пищу из непроницаемой скалы, и сухой кустарник, ползущий по песчаному склону холма, открывали мне сокровенную, пламенную, священную жизнь природы, я заключал все это в свое горячее сердце. Чувствовал себя божеством посреди этого бьющего через край изобилия, и дивные образы бесконечного мира множились в моей душе, оживляя и расцвечивая все вокруг. Мрачные скалы обступали меня, бездны разверзались у моих ног, стремительные ручьи извергались с горных уступов, неслись мимо реки, и шум лесов и рокот гор наполняли мой слух. И я видел их ни на миг не прекращающееся созидательное взаимодействие и взаимослияние в темных зеленых недрах. Все эти непостижимые силы. А над землей и в Поднебесье тысячеликое сонмище многообразных живых тварей. Я видел людей, робко льнущих друг к другу, ищущих защиты и убежища в своих крохотных домиках, неутомимо вьющих свои гнезда и полагающих, что они властвуют над миром. Бедные глупцы, коим все видится мелким, поскольку сами они так малы. От неприступных вершин и пустынь куда ни ступала нога человека, до края неведомого океана реет дух предвечного Творца, радующегося каждой пылинке, внимающей и покорствующей ему. Ах, как часто в ту пору я с завистью смотрел на летящих мимо журавлей, вожделея перенестись с ними на другой берег бескрайнего моря, испить из пенного кубка бесконечности, отведать кипучего напитка иной, высокой жизни и хотя бы на миг ощутить в груди своей, сдавленной болезненным сознанием бессилия, драгоценную влагу и ощутить блаженство существа, творящего в себе и через себя. Брат, лишь воспоминания о тех минутах служат мне теперь отрадой. Даже одно уже только усилие воскресить в душе ту невыразимую жажду, вновь попытаться облечь ее в слова, возвышает мою душу, чтобы тут же дать мне с удвоенной остротой ощутить мучительность состояния, в коем я ныне пребываю. Перед моей душой словно подняли занавес, и зрелище вечной жизни превращается на моих глазах в черную бездну вечно разверстой могилы. Можешь ли ты сказать, это есть, когда все проходит? Когда все проносится мимо со скоростью урагана, не исчерпав и половины своего бытия, увлеченное бурным потоком, исчезает в волнах, а затем вдребезги разбивается о скалы. Ни на мгновение не прекращается в тебе и в твоих близких разрушительная работа, ни на мгновение не перестаешь ты сам быть разрушителем. Безобидная прогулка твоя стоит жизни тысячам бедных букашек. Один лишь твой шаг уничтожает строение, с таким трудом воздвигнутое муравьями, и обращает в могилу крохотный мир. О нет, великие земные бедствия, все эти потопы, смывающие ваши деревни, землетрясения, равняющие ваши города с землей, меня немало не трогают. Меня гнетет мысль о разрушительной силе, заключенной в каждой частичке мироздания, силе, которая не создала ничего, что не разрушало бы своего ближайшего окружения, не разрушало бы самое себя. Я содрогаюсь от ужаса, стоя меж небом и землей, в самом средоточии этих вечно взаимодействующих и противоборствующих сил. Я ничего не вижу, кроме всеядного, всепоглощающего чудовища, ни на мгновение не прекращающего свой страшный пир.